Перечислим здесь некоторые из Никоновых установлений, такими, какими они воспринимались противниками Никона и были сформулированы ими ко времени раскола. Для перечня Никоновых новин пользуемся челобитными, составленными для собора 1666 года, суздальским попом Никитой Добрыниным и двумя будущими пустозерскими узниками, попом Лазарем и диаконом Федором. Смотри материалы для истории раскола, том 4, Москва, 1878 год, страницы 17, 54, 73, 143, 180 и другие. Материалы, том 6, Москва, 1881 год, страницы 31, 32 и другие. Исследование сущности расхождения между ново- и старообрядцами. Смотри Голубинский к нашей полемике с старообрядцами. Первое. В двоеперстном крестном знамени два протянутых перста означают две природы Христа, а пятый, четвертый и первый, сложенные в щепоть у ладони, означают Троицу. Введя троеперстие только Троицу, Никон пренебрегал другим догматам, забывая о человеческом естестве Христа. Второе. Три составные, шести или восьмиконечный крест, заменен двусоставным, четырехконечным, латинским крыжом. Крест же должен символизировать троичность. По священному преданию крест Голгофский был составлен из трех дерев — кипариса, певга и кедра. Четырехконечный крест тоже может быть почитаем, но как второстепенное обозначение настоящего креста, как тень его. Третье. Молитвенный возглас, ангельская песнь «Аллилуйя», четверица у никониан, ибо они поют трижды «Аллилуйя», и четвертое равнозначно «Слава тебе, Боже», тем нарушается священная троичность. Четвертое. В исповедании православной веры, символе веры, молитве, перечисляющей основные догматы христианской церкви, из слов «в Духа Святаго», Господа истинного и животворящего, изъято слово «истинного», и тем отвергнута истинность Господа. Из сочетания «рожденно», а не «сотворенно» выброшен союз «а», тот самый «аз», за который многие готовы были погибнуть. Исключение «а» могло мыслиться как выражение сомнения в нетварной природе Христа. Вместо прежнего утверждения «Его же царствию несть конца» введено «не будет конца», то есть бесконечность Царствия Божия оказывается отнесенной к будущему и тем самым ограниченной во времени. Пятое. В Никоновых книгах пишется Иисус с первым И латинским, а не Иисус. Никониане толкуют, будто И латинское означает божество в Христе, а И русское — человечество. Но других Иисусов Новина и Сирахова они пишут так же. Старообрядцы сохранили написание «Иисус» с одним русским «и». Шестое. Никон ломает в церквах амбоны и строит рундуки, то есть меняет форму амвона, предалтарного возвышения, каждая часть которого имеет определенный символический смысл. Четыре амвонных столба, принятые прежде, означали четыре Евангелия. Если был один столб, он значил камень, отваленный ангелом от пещеры с телом Христа. Никоновые нынешние 5 столбов означают папу и 4 патриархов. В них латинская ересь. 7. Никон заменил белый клобук русских иерархов, символ чистоты и святости русского духовенства, на рогатую колпашную камелавку греков и прочее. Изменений было множество. Спрашивается, как Никон, человек своего времени, мог решиться на столь страшные с точки зрения его современников и соратников шаги? Вряд ли стоит сомневаться в серьезности и возвышенности Никоновых намерений. Никон иначе, чем другие боголюбцы, понимал правильность и порядок. Убежденность его была тоже безграничной и твердой, но другой. От греков, иерархов православных восточных церквей, заезжавших в Россию, Никон узнал, что некоторые русские обряды и молитвы расходятся в довольно существенных элементах с подобными же, принятыми в остальном православном мире. Поскольку в России на практике уживались разные формы некоторых обрядов, Никон, жаждавший, как и все ревнители, строгости и единообразия, осуществил свой выбор. Его выбор соответствовал уставу греческих церквей, но был другим, чем выбор Стоглавого собора, уже успевший утвердиться в умах большинства ревнителей. Много позже, на рубеже XIX-XX веков, историки церкви и старообрядчества пришли к заключению, что в вопросах традиции Никон ошибался. Русские обряды были ближе к ранневизантийским, чем греческие, поскольку греки следовали относительно новому уставу, а в России сохранился и преобладал устав более древний. Смотри. Каптерев, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909 год, том 1, введение, главы с 4 по 6. Но взгляд на устав как явление историческое был тогда невозможен. Не нужно думать, будто приведенные в списке новин интерпретации символов были извечными. Однозначность и определенность символических значений – дело XVII века. Рост благочестия и развитие богословской мысли по соседству на Украине способствовали внесению четкости в понятия прежде зыбкие. Все ревнители, и сам Никон, и будущие его враги стремились установить порядок и ясность в мире христианских символов. Расплывчатость, неопределенность, многообразие были побеждены. Раскол стал последствием этой победы. В своем неистовом стремлении к порядку и правильности Никон вдруг бросил ярчайший свет на несоответствующие друг другу символические формы. Русские ревнители оказались перед двумя рядами символов, по-разному являющих священные сущности, но одинаково претендующих на единственность и истинность. Из этого драматического положения не было мирного выхода. Из двух противопоставленных символов один должно было признать следствием темного глухого невежества или дьявольским наваждением. Третий выход — признать христианские символы подвластными человеческому произволу, условными, несопряженными с потусторонним миром, был чужд ревнителям благочестия в XVII веке. С обобщенной точки зрения причины раскола нужно искать в особой напряженной религиозности русского XVII века. Подобные состояния были характерны для Европы уже раньше. Они предшествовали глобальным переломам сознания на границе между Средневековьем и Новым временем, сопровождали их и им способствовали. Религиозное чувство в своей новой яростности не допускало вариантов, альтернатив, спокойного выбора. Европа разрывалась от религиозных войн. Культурно-типологическая близость русского раскола к событиям, сопровождавшим на Западе переход к новому времени, привлекает сейчас все большее внимание ученых. Смотри «Биллингтон. Великий раскол». Вторая международная церковная и научная конференция, посвященная тысячелетию крещения Руси, богословия и духовность Русской Православной Церкви. Москва, 1987 год. Историк европейского средневековья Гуревич описывает напоминающее русских ревнителей религиозное напряжение в эпоху реформации и контрреформации, сопровождавшееся небывалым повышением требований со стороны пастырей к пастве, борьбой с полуязыческими обычаями и народными праздниками, приводившее к казням, кострам и прочему. Смотри, Гуревич, «Ведьма в деревне и перед судом», «Народная ученая традиция в понимании магии», «Языки культуры и проблемы переводимости», Москва, 1987 год. Пьер Паскаль в своей монографии об Аввакуме с некоторым изумлением перечисляет многочисленные черты сходства в деятельности и образе жизни русских ревнителей благочестия и французских боголюбцев первой половины XVII века. Символическим выражением общности культурно-исторических процессов в России и на Западе можно счесть таинственную фигуру некоего Вавилы, прославившегося в заволжских лесах у Капитона своими аскетическими подвигами и впоследствии сожженного. В винограде российском о Вавиле сказано: «Бяше рода иноземческа, вера лютерская, учение художественно, вся художественная науки прошед, в славней Парижской академии учився довольно лето, языки же многими добрые всеизрядне ведай глаголоти». Сорбонна была оплотом французских боголюбцев. Вавила сожжен в 1666 году. Смотри об этом Борсков, памятники первых лет русского старообрядчества, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 333. Итак, в активнейшей части русского общества в 50-е годы XVII века началось и быстро росло разделение на две враждебные группы. Сторонников реформы, считавших прежние порядки русской церкви порождением невежества, и противников реформы, считавших Никоновы новины порождением зла. Иван Неронов выступил против троеперстия, установленного Никоном в первую очередь. Вслед за ним изобличать новины начали и другие ревнители, московские, провинциальные попы и протопопы. Патриарх со свойственной ему энергией рассылал своих бывших друзей по ссылкам и отдаленным монастырям. Ивана Неронова отправили в монастырь на Кубинское озеро, Аввакума в Сибирь. Первым мучеником старообрядчества стал епископ Павел Коломенский, категорически отказавшийся утверждать Никоновы реформы на церковном соборе 1554 года и тайно уморенный никонианами. Росло сопротивление и росли преследования. Ширилась и разгоралась тревога. В происходящем все яснее виделись роковые знаки последних времен. К распознаванию этих знаков ревнители благочестия были подготовлены лучше, чем когда бы то ни было на Руси. Древнерусские книжники, как и все христиане, интересовались эсхатологическими текстами, пророчествами о конце света, толкованиями на апокалипсис Иоанна Богослова, откровениями о последних днях, о явлении Антихриста, о царстве его и гибели, о втором пришествии Христа и о страшном суде. Но в годы смуты и после нее количество таких текстов в рукописной традиции резко возросло. Это было связано и с бедствиями смуты, и со все более усиливающейся способностью воспринимать действительность в сугубо религиозном ключе. Печатный двор служил развитию осведомленности в эсхатологических вопросах. с 1647 по 1652 год была четырежды издана книга поучений Ефрема Сирина, содержащая вдохновенные и торжественные описания последних времен. Такую книгу Стефан Ванифатьев подарил протопопу Аввакуму. В 1644 году вышел сборник, известный как «Кириллова книга». Здесь содержалось обширное «Слово Кирилла Иерусалимского» с толкованиями украинского богослова Стефана Зизания, энциклопедия признаков кончины мира, отчасти по Зизанию уже проявившихся. В 1648 году была напечатана книга о вере, в основном тоже украинская по происхождению, но с переделанной на московской почве эсхатологической 30 главой. Какой-то московский книжник, опираясь на апокалипсис и на идеи Зизания, разработал теорию постепенного трехступенчатого отпадения от истинной веры и наступления царства Антихристова, впоследствии оказавшую исключительное влияние на идеи и события раскола. Об эсхатологических по содержанию книгах, напечатанных в Москве в 40-е годы, смотри Зиньковский, страницы с 97 по 100, на московское происхождение 30 главы книги о вере указывали Паскаль и другие. Смотри Роте, Цукивер литератур ин Москва. Славише Штуден, Zum 9. Internationalen Slavisten Kongress in Kiev. 1983 год. Кёльн. Вена. 1983 год.